this knowledge is contaminated by psychological institution, attachment, aversion, likes, dislikes, present, unpresent. Real problem starts from there. And then that separate I becomes paranoid, perverted, full of paradoxes, pursuits. Именно поэтому эти знания, множественные знания и это разделение на самом деле полезны в техническом мире. Но когда эти знания становятся загрязненными нашим отношением, пристрастиями, отвращением, привязанностью или страхом, увлечениями, то тогда они превращаются в то, что мучает нас, в паранойю, порождая всевозможные бесконечные поиски и обмани. Understand pursuits? Стремление, поиски. You are this way. Pursuits of power, position, position. Каждый хочет достичь чего-то. Один власть, другой денег, третий успеха. This pursuit comes from the past pressure of prejudice and accumulations. Эти стремления основываются на предшествующем накопленном опыте, на влияниях, предубеждениях, на том, что сформировало и обусловило их. Then life is not life, it is only mind. Жизнь больше не жизнь, а лишь ум. So, the experience which is here so beneficial in technical world is a great hindrance in blasting into the dimension of emptiness, which is the fire of awareness, the awakening of intelligence. Таким образом, накопленный опыт знания, так полезное в обычной жизни, становится препятствием, не позволяющим прорваться в новое измерение, измерение пустоты, то измерение, в котором пробуждается понимание и разум. Every experience which the sight, separative sight eye produces, it actually further alienates you from life. You know alienation? Further alienates you from life and it separates you, divides you from the bliss and benediction of life. С каждым новым опытом, с каждым новым полученным знанием вы еще больше отделяетесь от жизни. Сам этот опыт отделяет вас, противопоставляет вас от жизни, порождая враждебность. The very fact that a so-called spiritual experience, a psychic experience is happening, is enough proof that what you are experiencing is not real, because reality is not experience, it is existence. Сам факт, что какое-то переживание, опыт или знание регистрируется разделяющим сознанием, свидетельствует о том, что это не имеет ничего общего с истинным бытием, потому что истинное – это не то, что может быть познано или пережито. Это пустота. Это жизнь. Very profound things are happening. Please give your life to it. Listen to it. Происходит очень глубокое учение. Огромная мудрость, поэтому, пожалуйста, слушайте всей своей жизнью, отдайте свою жизнь, слушая это. There is a message in the website. Listening is your guru. Слушание – это ваш гуру. Guru is not a personality. It's a process, and if you listen to that process, that's it. That is the guru. Guru – это не личность. Guru – это процесс. Так слушайте же этот процесс, будьте внимательны к нему, слушайте вашего урока. And we don't listen. We always judge, evaluate, accept, reject.